27 мая южнокорейские военные истерики незаконно вторглись в наши территориальные воды на юго-западе и произвели прицельные выстрелы из 40-миллиметровой автоматической бортовой пушки против связного катера наших военно-морских сил, который нес регулярную службу без оружия, отмечается в предупреждении Генштаба Корейской народной армии от 28 мая. Эта серьезная военная провокация вызывает сильное возмущение нашей армии и нашего народа. Это была запланированная провокация, направленная на дальнейшее ухудшение межкорейских отношений и обострение напряженности на Корейском полуострове. Недавно мы предложили южнокорейским властям провести переговоры между военными властями севера и юга для разрядки военной напряженности на Корейском полуострове и устранения очагов столкновения. А южнокорейские власти, вместо того, чтобы положительно откликнуться на наши принципиальные предложения, без обоснования отказываются от встречи, заявляя о том, что прежде всего должна быть осуществлена денуклеаризация. В целях отвлечь в сторону взор южнокорейских жителей и выступающих за межкорейский диалог и переговоры, южнокорейские власти активизируют военно-поджигательские провокации против нашей страны. Те, кто стоял за безрассудной военной провокацией истериков, должны принести искренние извинения перед нацией. С этой минуты против всех южнокорейских военных кораблей, которые переходят нашу военно-демаркационную линию в горячих точках в Западном море, будут без предупреждения произведены прицельные выстрелы. Не подлежат никакому прощению поступки южнокорейских властей, которые на наши справедливые предложения о проведении диалога отвечают вторжением в морском пространстве и односторонними выстрелами, а на наши усилия к разрядке напряженности опаснейшими военно-поджигательскими провокациями против нас. За вызовом нашему самозащитному возмездному удару будут следовать мощнейшие беспрерывные ответные удары. Исход развития событий в дальнейшем целиком зависит от действий южнокорейских властей, подчеркнул Генштаб Корейской народной армии.